Сержант, все такой же суровый, выговаривал что-то бабе Шуре, а она кивала, ухала и хваталась за сердце. И, конечно, стоило Лёшке высунуться из-за кустов, оба они замолчали и уставились на него, что те козы на электричку. Лёшке пришлось линять, силы его были на исходе, от жары уже закладывало уши, и язык прилип к нёбу. И Лёшка решил зайти в строительный городок, где из колонки можно набрать воды. Тут-то он и увидел её. Она сидела на сложенных палетах, тихая, будто птица, положившая голову под крыло. Лоб расправился, стал яично-гладким и юным. Ресницы подрагивали тихонько, над верхней губой блестели бисеринки пота. Ах, вот оно что! Братья-дачники! Никакие не дачники! Значит, живут в вагончике на стройке. Живут. Жили, поправил себя Лёшка. Он хотел подбежать, потрясти её за плечи, чтобы она очнулась. Сказать: «Ваших-то никто не ищет. Никто. Ищу Таринку, а ваших нет. Ваши, может, на том свете уже, вы…» Но не решается. Только смотрит, как она складывает губы трубочкой и вздыхает. И как рука её, оберегающая живот, поднимается и опускается в такт дыханию. Сумка оттягивает руку, и Лёшка радуется, что решил забрать маму с работы. Он даже позволяет ей взять себя под руку и теперь подстраивается под ритм её шагов. Солнце мерцает красным между деревьями. Они идут вдоль шоссе, и редкие машины, взвизгивая, проносятся мимо. Асфальт влажный от начавшегося дождя. Мама молчит и жует губы. Наверное, ищет слова, чтобы высказать Лёшке, какой он оболтус. Поросёнок, совсем о матери не думает. И деда с бабушкой, наверное, в могилу свести хочет. Это ведь они его искали весь день. Даже в милицию звонили. Весь посёлок на ушах. Аринку разыскивают. А ты шатаешься на третьей платформе. А вдруг у нас этот? Маньяк орудует. Уже и следователя из города вызвали, говорит, наконец, мама, глядя на Лёшку. Лицо у неё тёмное от усталости. Сосны бросают на них синие тени. Обочина под ногами шуршит мелкими серыми камушками. Лёшка поддевает один носком. Камушек летит в бок и плюхается в канаву. Мама цокает. Опять дурака валяешь. А Лёшка вздрагивает. Ветер налетает из леса и приносит шелестом листвы какие-то шорохи. Странные, будто ветки ломаются под чьими-то тяжелыми лапами. В памяти всплывает тварь, ковыляющая между соснами, и щупальца, вытягивающиеся из темноты. И глаза. Глаза горят, ищут, знают, кто сбежал, кого предстоит отыскать. Охотится ли она днем или ждет ночи? Лёшка обещает себе не ложиться сегодня, сторожить у окна, защищать себя, маму, всех, кто будет спать, опасаясь выдуманного маньяка, а не того, кто рыщет в лесу. Но когда приходит вечер, и голова его касается подушки, Лёшка, сам не замечая, отключается. Хрупь, хрупь. Лёшка вздрагивает и утыкается глазами в цветастый ковёр на стене. За спиной тихо посвистывает носом дед. В другой комнате скрипнули пружины. Перевернулась на софе мама. Лёшка выдыхает. Приснилось, значит. Новый виток сна затягивает его. И Лёшке кажется, что подушка — это чёрная дыра. И она всасывает его. Сначала по плечи, потом дальше, дальше. И вдруг снова. Хрупь. Отчётливо. Близко, по дорожке. Нет, под самым окном, между Лёшкиным диваном и дедом на печи. Хрупь, хрупь, хрупь. Лёшка хочет вскочить, разбудить деда, но тело не слушается, голова целиком в чёрной дыре. Да, кажется, и руки тоже, только ноги барахтаются снаружи. И Лёшке становится страшно. Вдруг тварь уже близко. Уже готова обвить щупальцы вокруг его лодыжки и сдернуть с дивана. Хрупь, хрупь, хрупь. Кто-то ходит под окнами. Что-то ходит под окнами. Совершенно точно. Не может ветер так шуршать по песку. Не может кошка. И шериф не может. Он ведь на цепи. Он на цепи. И он... не лает? Лёшка не понимает, почему шериф не лает. Когда пришли за Лёшкой, пришли сдернуть его с кровати, утащить как Баэля. Да, как Баэля утащить в чертову хату. Но Баэль хоть кричал, а Лёшка кричать не может. Он застрял по пояс в черной дыре. А между тем... хрупь, хрупь, хрупь. Значит, приближается. Таращится в окно горящими глазами. И думает, как через форточку протянуть за Лёшкой хищную многосуставчатую лапу. И тут Лёша, наконец, раздирает глаза. Резко переворачивается, летит вниз с постели и приземляется на вязаный бабушкин коврик. Локти целы, колени тоже, и даже никто не проснулся. Лёшка поднимает взгляд на окно. Форточка закрыта, от комаров. Бабушка закрыла, вызвав бурное возмущение у него и деда. Лёшке хочется прямо сейчас броситься к бабушке и целовать ее в пахнущие дегтем щеки. Но вместо этого Лёшка встает и на цыпочках идет в сени. Перед входной дверью останавливается. Сердце колотится, как у выпавшего из гнезда скворчунка. Ночь пахнет дождем, пахнет мокрым асфальтом и скошенной травой. Желтые фонари освещают дорожку к калитке. На мокром песке нет следов. Шериф спрятался в будку. Спит. На улице тихо. А шериф хороший, воспитанный пес. Лёшка затворяет дверь. На всякий случай, на ключ. И щелкает засовом. Если тот и придет за ним, то, видимо, не сегодня. «Чем шляться, где ни попадя?» «Лучше деду помогать!» «Правильно говорю!» — ворчит дед, приколачивая серую еловую дощечку. «Давай-ка новую неси!» Лёшка цапает из наструганных досок самую незанозистую и, по обезьяне перебирая руками, забирается вверх по стремянке.